Из-за работы в газете у нее не оставалось другого свободного времени, чтобы проследить за одним человеком. Только за одним. Это был не герой одной из ее статей, не влиятельный человек, не бизнесмен и не политик. На самом деле, у человека, за которым она следила, вовсе не было работы. По крайней мере, такой, за которую он платил бы налоги. Он жил в одном из кондоминиумов Гарлема, построенных властями, чтобы обеспечить малоимущих недорогим жильем. В теории это была правильная идея, но на практике она привела к тому, что бедность и высокий уровень преступности сконцентрировались в радиусе 2-3 улиц. Здесь были и небогатые семьи, которые трудились от зари до зари, чтобы заплатить за квартиру и попытаться построить будущее для своих детей, но среди этих достойных людей было также много преступников и наркоманов, которые видели в низкоарендной плате возможность оккупировать район, над которым висела угроза грабежей, краж и наркоторговли. Мирон жила на окраине этого района, на 115-й Западной улице. Чем больше был номер, тем выше потенциальные проблемы. На ступеньках 116-й улицы околачивались банды, по 117-й медленно ездили машины с тонированными стеклами. Днем здесь было безопасно, и многие семьи приводили в многочисленные парки своих детей, магазины любого вида были открыты до самого захода солнца, времени, когда расцветала опасность. Мирен была одета в черную толстовку с капюшоном и темные джинсы. Если бы не свет, отражающийся от ее белого лица, она казалась бы просто одной из многочисленных теней, которые с наступлением ночи кружили по сторонам. Она простояла целый час, глядя с тротуара на ряд освещенных окон здания на 115-й улице. Пара, мужчина и женщина, переходили друг за другом из комнаты в комнату, споря и энергично жестикулируя. Внезапно женщина подошла к окну и выглянула на улицу. Мирен вскочила и спряталась за припаркованной на улице машиной. Через несколько секунд из подъезда вышел мужчина, а женщина, ожидавшая у окна, воскликнула: «Ты ублюдок!» и бросила в него зажигалку, которая ударилась об асфальт. Мужчина что-то неразборчиво пробормотал в ответ и пошел прочь. Девушка последовала за ним, держась на расстоянии. Он пересек две улицы, добравшись до 117-й, и Мирен остановилась, заметив, как он спустился по лестнице к пабу, возле которого околачивалась группа из 4 человек подозрительного вида. Она, как обычно, замерла в ожидании. Возможно, на этот раз все будет так же, и она несколько раз порывалась уйти домой. 2 часа спустя... Все это время Мирен не сводила взгляда с двери, то и дело впускавшей и выпускавшей молодых парней и девушек в ярких нарядах, мечтавших потанцевать до упаду. Он, наконец, вышел. Хотя Мирен несколько раз была готова сдаться, она знала, такие люди нуждаются в особом наблюдении. По крайней мере, так она твердила себе, не задумываясь, что это вообще значит. Все так запуталось, что она сама не понимала, зачем ждет здесь. У нее вошло в привычку проводить так каждые выходные. Она уходила из дома, чтобы по непонятной причине дежурить у дома этого типа и следовать за ним, куда бы он ни пошел. Осознание приходило только через несколько часов ожидания, когда голос в ее голове шептал: «Что ты делаешь, Мирен, почему бы тебе не пойти домой?» Но шли часы, а она по-прежнему оставалась на месте, пока этот тип не возвращался домой, и тогда она уходила с чувством выполненного долга. Но в тот раз, к удивлению Мирен, мужчина вышел из паба, таща за собой молоденькую девушку, которая шаталась и едва могла спуститься по ступенькам. Охранник спросил девушку, не нужна ли ей помощь, а мужчина ответил, что это его подруга, и он о ней позаботится. Мирен стояла в тени и напряженно следила, словно львица, готовящаяся наброситься на газель посреди саванны в сумерках. Только теперь эта газель собиралась съесть льва. Мужчина поддерживал девушку, которая едва могла открыть глаза. На ней было короткое голубое платье, похожее на то, что было на Мирен в тот вечер. Она шла за ними. Мирен знала это неправильно, но не могла остановиться. Эта картина настолько поразила ее, что она долгое время держалась поодаль. Дважды у девушки подкашивались ноги, и мужчина молча поднимал ее, схватив за бедро, а она только смеялась и благодарила за заботу. Они дошли до переулка и свернули. На несколько долгих секунд Мирен потеряла их из виду, но, заглянув за угол, сглотнула. Девушка сидела на земле рядом с мусорным контейнером, закрыв глаза и запрокинув голову к кирпичной стене, исписанной граффити. Мирон расслышал ее голос. «Отведи меня домой, пожалуйста. Мне плохо». Он молча смотрел на нее сверху вниз, глазами демона, чья ловушка захлопнулась. «Я такая пьяная. Где мои подруги?» «Сейчас подойдут», — прошептал он, расстегнув ширинку и набросившись на нее. «Что? Что ты делаешь? Не надо!» «Шш! Ты сама этого хочешь», — выдохнул он, целуя ее шею. «Нет, только не это! Пожалуйста, не надо!» «Заткнись», — глухо бросил он. Протянув руку, мужчина задрал ей платье, вырвав кусок ткани и оставляя в лунном свете новую незаживающую травму. «Нет, пожалуйста, меня ждут подруги!» «Это будет быстро», — прошептал он, продолжая целовать ее и трогать в тех местах, куда не имел разрешения вторгаться, а она не могла ему помешать. Внезапно в переулке раздался женский голос, которому придавало громкости эхо. «Она сказала нет!» Мужчина поднял голову и увидел фигуру в тени. «Что ты тут забыла? Вали отсюда, мы развлекаемся!» Чуть отодвинувшись от девушки, он недоуменно посмотрел на Мирон. Мирон с суровым видом вытянулась в струнку, стараясь казаться больше, словно животное, которое пытается защититься при угрозе. «Она сказала, чтобы ты оставил ее в покое!» — повторила Мирон. Внутри от страха тряслись поджилки.